Глава первая. Спустя полчаса я остановился перед воротами роскошного загородного поместья и окинул взглядом виднеющийся в глубине сада дом. Высокий, просторный. Можно даже сказать не дом, а дворец, весьма удачно вписавшийся в окружающий ландшафт. Помнится, в прошлый раз домик выглядел гораздо скромнее, но, наверное, за те полторы сотни лет, что я тут не был, Нардис успел неплохо подняться. Вот ты землю вокруг поместья прикупил, и холмы облагородил, поля распахал и засеял, живность развел, да и виноградниками, как обещал когда-то, засадил всю округу. Наверное, теперь, когда его мечта исполнилась, он наконец-то счастлив. «Мастер Вильгельм», — с коротким поклоном встретил меня у ворот молодой вампир. «Прошу, проходите, князь ожидает вас в малой гостиной». Я только отмахнулся. «Нардиса я найду где угодно, даже в подвале, если вампирскому князю вдруг вздумается обустроить там логово». Правда, навстречу я не торопился. Шел, медленно крутя головой по сторонам и рассматривая буйную растительность, которая даже сейчас, в темноте, привлекала внимание своими причудливыми формами и яркими красками. Пару раз даже сошел с ухоженной дорожки, чтобы повнимательнее рассмотреть деревья, которые здесь, на юге, резко отличались от тех, что росли, к примеру, в Даманской империи. За долгую жизнь мне, правда, довелось много где побывать и на всякое насмотреться, но все-таки южная природа обладала какой-то особенной притягательностью. А некоторые виды и вовсе напоминали о тех далеких временах, когда в моей жизни все было просто, понятно и легко. По дороге я заметил несколько десятков невзрачных аур в глубине сада, однако на моем пути так никто и не встретился. Вампиры старательно прятались, на глаза не лезли, но не сомневаюсь, стоило мне чего-нибудь пожелать, как мое желание будет немедленно исполнено. Так, в тишине и одиночестве, я дотопал до дома, зашел в услужливо приоткрытую дверь и беспрепятственно добрался до малой гостиной. Ну, как малой? Там спокойно можно было в прятки играть. Отряду человек этак в 20, но для запросов вампирского князя, по-видимому, она была мелковата. Так что мне даже стало любопытно, а есть ли в этом, с позволения сказать, доме большая гостиная? И каких же она тогда размеров? «Звал?» — кратко спросил я, переступив порог вышеозначенного помещения, больше похожего на тронный зал. Сидящий в огромном кресле рыжеволосый и старейший в этом мире вампир взглянул на меня так, словно мы расстались не полтора века назад, а буквально вчера. «Да, мы нашли еще одну шкатулку». «Храмовое серебро?» «Именно», — безучастно отозвался Нардис и, подперев голову рукой, вперил в наполовину зашторенное окно равнодушный взгляд, который мне совсем не понравился. «Она в подвале. Если хочешь, можешь забрать прямо сейчас». «Хм. Странный тон. Странный вид. С князем что-то не так или мне мерещится? За годы, что мы не виделись, он почти не изменился. Ну, разве что стал чуть шире в плечах и несколько массивнее, как и положено зрелому мужчине. Его лицо утратило юношескую мягкость, слегка огрубело, но при этом отнюдь не потеряло прежней гармонии черт. В одежде появился несвойственный прежнему Нардису лоск. Он выглядел хорошо, сыто, как настоящий князь, которого уважали, самую малость побаивались и от которого зависело несколько сотен жизней. При этом он выглядел уставшим, если не сказать несчастным, хотя мне казалось, что все должно быть ровным счетом наоборот. Я уселся в кресло напротив и окинул Нардиса еще одним изучающим взглядом. Что произошло? «Ты о чем?» — не повернув головы, спросил он. Причем спросил так, для проформы, не проявив к разговору ни капли интереса. «А тебе?» «А разве со мной что-то не так?» «Поправь меня, если я ошибусь», — медленно проговорил я. 200 лет назад, когда мы уходили из Дамана, именно ты предложил нам осесть в княжестве Айр, в городе, где ты вырос и где тебя едва не повесили. Никто не стал возражать, когда ты первым же делом навестил здешнего наместника и отомстил за семью. Восстановил, так сказать, справедливость. Затем ты решил пойти дальше, и Нум с его ребятами почистили город от криминала. Все, что можно было прибрать к рукам, ты прибрал. Выкупил отцовское поместье, сумел его расширить и облагородить. наладил связи в городском совете, потихоньку внедрил туда своих людей, создал новые рабочие места и вывел город на новый уровень жизни, преобразовал стражу, заставив ее работать как положено, практически свел на нет преступность в целой провинции, избавился от конкурентов, разбогател, стал главным поставщиком вина в этой части света. «У меня и поголовье скота большое», — не слишком охотно подтвердил мои предположения Нардис. «Коровы, овцы, козы. Табун породистых скакунов, да еще и не один. Я теперь дважды почетный гражданин города, уважаемый член общества, щедрый даритель, благодетель, личный друг князя и все такое прочее». «Так чего же тебе не хватает?» — поинтересовался я, закинув ногу на ногу. «Помнится, когда я уходил, Нардис буквально горел идеей сделать тут все по уму, чтобы все жили долго и счастливо. А с каким воодушевлением он обустраивал родовое поместье? С каким восторгом говорил, как все тут переделает, чтобы ни одна продажная тварь во власть больше не пролезла? Как гордился он своими первыми успехами и как был рад, когда я решил дать ему возможность себя реализовать? Я ушел, да. После проведенных в Айре 40 с небольшим лет мне стало не особенно интересно, что будет с княжеством дальше». Но Нардиса многое связывало с этими местами, поэтому я не стал настаивать, чтобы он отправился со мной. И вот теперь я смотрел на него и не понимал, что происходит. «Просто у него больше нет цели в жизни», — ответил за Нардиса Мор. «Он достиг всего, чего хотел, и теперь не знает, куда двигаться дальше». Под моим испытующим взглядом Нардис тяжело вздохнул. «Ты не говорил, что долгая жизнь — это такая морока», — буркнул он. — «Я многое успел сделать, достиг больших успехов, создал полноценное гнездо, обзавелся собственными птенцами, обустроил жизнь, дал городу все, что мог, и... больше не могу. Устал». — «От чего?» — «От всего. От людей, от нелюдей. От того, что все вокруг идет своим чередом, практически никогда не меняясь. Да, я не хочу войн и больших потрясений, но мне надоело слышать и видеть каждый день одно и то же. По тысяче раз проживать один и тот же утомительный день. Видеть одни и те же рожи, слышать одни и те же фразы. Люди такие одинаковые!» С чувством посетовал Нардис, заставив меня понимающе хмыкнуть. «Имена меняются, но на самом деле они все те же. Лживые, глупые, озабоченные. Или наоборот, наивные, слабые и восторженные. Они приходят ко мне снова и снова, с одними и теми же просьбами, идеями, требованиями или угрозами. И я уже заранее знаю, что они скажут, как отреагируют, как попытаются мне соврать или облапошить. Я вижу их насквозь, Вильгельм, даже своих, вампиров, особенно женщин, и меня это бесконечно раздражает». Я усмехнулся. «Так ты поэтому заперся у себя в поместье и носу отсюда не кажешь?» «Я уже давно нигде не появляюсь», — с тоской признался князь. «Помнишь, как на нас в свое время смотрели в Домане? Так вот, здесь я решил до такого не доводить, поэтому после того, как ты ушел, взял более или менее похожего на меня мальчишку и представил его как сына. Со временем официально передал ему дела, и как только сроки подошли, ушел со сцены, чтобы вопросов не задавали. Мальчишка вырос, потом передал дела другому. С тех пор так и повелось. Каждый предыдущий наследник, когда состарится, передает дела преемнику, которого я же и назначаю. А меня как торжественно похоронили полтора века назад, так я и живу в тени. Веду потихоньку дела, слежу за порядком, обучаю молодежь. Они ж все до одного ко мне привязаны. Я даже уехать надолго не могу, потому что им без меня не выжить, понимаешь?» «Вот оно что», — протянул я. «Так ты о свободе мечтаешь, что ли?» «Это несложно устроить», — пообещал Мор. «Достаточно перебить всех твоих птенцов, и ты моментально освободишься от обязательств». Нардис мрачно на него покосился. «Шутишь, да? Я любого из них могу убить, просто приказав. И ни один не сумеет ослушаться. Но кровные узы так легко не уничтожишь, потому что каждая смерть ударит и по мне тоже. Да и не могу я их бросить. На мне ответственность за то, что с ними происходит. Как они живут и что делают?» «Так переберись на новое место и возьми их с собой», — пожал плечами я. «Что тебе мешает? Пока обустраиваешься, пока привыкаешь, Вот и будет тебе занятие на ближайшие лет 100. «У многих тут семьи, дети, репутация», — покачал головой князь. «За эти годы даже Нум признал, что законно работать гораздо спокойнее. Да и нравится мне здесь. Хорошие места, красивые, родные». «Дети?» — я вопросительно приподнял брови. «Так вы все-таки решили эту проблему?» «Увы. Новоявленные бессмертные все-таки оказались с изъяном. Лично я считал его незначительным, однако для многих он стал настолько существенным, что подчас люди отказывались от ритуала лишь ради того, чтобы сохранить возможность иметь потомство. Над этой проблемой вампиры бились много лет, но, к сожалению, безуспешно. И вот теперь Нардис говорит, что она решена». Князь кивнул. «Можно сказать и так. Как выяснилось, у мужчин нашего вида и у обычных женщин все-таки возможно появление потомства. Для этого нужна кровь. Много крови, а также терпение, время и абсолютное доверие между супругами». «Неожиданно». «Да, первый случай мы зафиксировали после того, как ты ушел. У одного из парней Нума родился совершенно здоровый сын от смертной девушки. Я тогда усомнился в отцовстве База, ведь связи с женщинами были у многих, но почему-то повезло только ему. Однако вскоре у мальчика проявилось столь явное сходство с отцом, что всякие сомнения отпали. Мы тщательно изучили самого База и его супругу, отследили развитие ребенка, провели кое-какие исследования, и когда стало ясно, что это не случайность, все вздохнули с облегчением». «Значит, полукровки жизнеспособны?» «Более чем. Растут они, конечно, гораздо медленнее обычных детей, да и по силе нам заметно уступают, от крови зависят меньше, но в целом, да, они вампиры. Так что теперь можно сказать, что мы полноценная раса. Единственное ограничение, которое накладывает проклятая кровь, это то, что наши мужчины, если хотят завести семью, должны искать пару среди необращенных. И уже после рождения детей мы проводим ритуал над супругой. Если она, конечно, захочет. Сам понимаешь, даже ради долгой жизни с любимым мужем не все готовы раньше времени утратить возможность материнства». «А если у нее на момент замужества уже были дети?» — полюбопытствовал я. «С ними вы что делаете?» «С ними сложнее», — признался Нардис. «Новообращенные дети растут даже медленнее полукровок. По уровню развития они уже вроде бы взрослые, однако их тело меняется намного медленнее, чем хотелось бы. Поэтому мы больше никого не обращаем до совершеннолетия и только в очень редких случаях проводим обряд». «А как насчет вас, Слу?» «Нет». Нардис впервые за разговор отвел глаза. «У тех, кого создал я, кровь сильно разбавлена, поэтому они еще могут завести потомство, тогда как мы, Слу... В общем, я уже на эту тему даже не заговариваю. Она после смерти отца и так сама не своя ходила. Переживала, все смириться не могла, что отец в новом качестве ее не принял. А когда еще и Ли узнала, что после обращения, скорее всего, потеряет и возможность иметь семью, и магический дар... В общем, уговорить ее на ритуал мы так и не смогли, а Лу стало совсем тяжко». Я мысленно крякнул. «Насчет дара все правда. Сохранить его после ритуала нам ни разу не удавалось. Однако мне всегда казалось, что Луиза пойдет по стопам матери, хотя бы ради того, чтобы оставаться молодой и красивой вечно. Женщины на это часто клюют, тем более что Ли, в отличие от деда, никогда не упрекала мать за ритуал, а оно вон как вышло. Видать, Лиман в последние годы жизни сумел оказать на внучку гораздо больше влияния, чем рассчитывала Лу, и малявка, проявив истинно лиманское упрямство, в конце концов тоже решила остаться человеком». «Ли еще жива?» — спросил я, когда в комнате воцарилась неловкая тишина. «Нет», — качнул головой князь. «Век колдуний довольно долог, но 200 лет — это слишком много даже для целителей. Поэтому мы попрощались с ней полвека назад». «Жаль. Забавная была малявка. И колдунья из нее получилась толковая». «За ее семьей я до сих пор присматриваю», — добавил между тем Нардис. «Но Лу не смогла смириться с потерями, поэтому ушла. Надолго ли, не знаю. Весточек от нее не было уже давно». «И мне она на глаза не показывалась», — обронил я. А про себя подумал, что, пожалуй, данный вопрос я в свое время напрасно оставил без внимания. Собственно, только сейчас, глядя на своего первого князя, я осознал, что он не был готов к тому, что с ним произошло. Первое время его оберегала от тягостных мыслей эйфория от полученных возможностей. Потом помогала Лу. Затем удерживали общее дело, наличие привязанных узами птенцов и ответственность за их будущее. Но время шло. Те задачи, которые Нардис перед собой поставил, оказались решены. Новых он, к сожалению, не придумал, а в отсутствии достойных целей вскоре начал обращать внимание на вещи, которые раньше проходили мимо его внимания. В частности, он стал замечать, что люди с годами почти не меняются. Они попросту не успевают по-настоящему жить, совершенствоваться в должной мере и охватить все то, что в силу долгой жизни доступно, скажем, мне или Нардису. Поэтому вещи, которые мы считаем хорошо знакомыми, изученными и обыденными, для них кажутся чем-то новым и неизведанным, а порой и совершенно невероятным. Да, поначалу это может показаться забавным. С позиции бессмертного, кичащийся собственными знаниями и умениями человек и впрямь выглядит нелепо. Но чем больше проходит времени, тем реже тебе хочется улыбаться. И тем чаще ты испытываешь желание остаться в одиночестве. К счастью, меня это не касалось. Я, в принципе, не умел долго испытывать одну и ту же эмоцию. Ни радости, ни огорчения, ни скуки. Тогда как Нардис, пережив и перепробовав многое из того, что могла предложить ему жизнь, со временем утратил к ней интерес. Потерял то, что делало ее запоминающейся и интересной. А когда вдобавок к этому потерял еще и любимую женщину, то вплотную подошел к мысли, что жить ему — по большому счету, незачем. Вот откуда в нем эта тоска. И вот почему он с таким равнодушием меня встретил. «Мне сообщили, что полчаса назад на тебя пытался напасть вампир», — нарушил воцарившееся молчание Нардис. «Да, какой-то дурачок решил, что нашел себе легкую добычу». «Извини», — поджал губы князь. «Мы вообще-то на людей не охотимся». Я за такую голову отрываю сразу, без оглядки на возраст, статус и полезность для стаи. Ха, правда? Честно говоря, слухи о вампирах уже не первый год бродили и по империи, и по сопредельным государствам. Мол, то тут вампиры целую семью вырезали, то там деревню обескровили. И это несмотря на то, что мы еще 200 лет назад решили, что кого попало, обращать не будем, а Нардис сделает все возможное, чтобы информация о его птенцах не стала достоянием общественности. Тем не менее, слухи появились, а они, как известно, на пустом месте не рождаются. Более того, некоторые из них выглядели достаточно достоверными, а в последние несколько лет стали настолько распространены, что мне захотелось проверить, как обстоят дела в княжестве. И то, что я увидел, мне не понравилось. «Это не то, что ты думаешь», — поморщился Нардис под моим внимательным взглядом. «Тот балбес не собирался никого убивать. Ему даже кровь твоя была не нужна». «Уверен?» — вкрадчиво поинтересовался из-за спины князя Мор. Тот фыркнул. «Конечно. Они у меня все на коротком поводке. Ритуал крови дает возможность даже в голову к ним залезть при необходимости, так что могу поклясться, Шамулы в мыслях не держал никого поранить». «Зачем же он тогда на меня напал?» — нахмурился я. «Да просто молодой он еще. Детство до сих пор в одном месте играет. Вот и решил над тобой подшутить». Призрак скептически хмыкнул. «И как? Получилось?» «Будет теперь клыки заново отращивать», — искривил губы Нардис. «Убивать его, конечно, не за что. Узы крови он пока чувствует плохо. Мальчишка, что с него взять? Но вот за то, что подверг нас риску обнаружения, я его накажу. Кстати, Вильгельм, раз уж ты здесь, не сочтешь ли за труд проверить восточную оконечность провинции? По-моему, из Империи к нам потихоньку стала нежить перебираться, и есть явные признаки того, что где-то в той стороне зарождается новая скверна». «С чего ты решил?» «Я не могу приблизиться к границе», — во второй раз отвел глаза князь. «А мои ребята так и вовсе. Они, к сожалению, переносят близость темных пятен гораздо хуже. И если я всего лишь на день-другой свалюсь с головной болью, то они буквально сходят с ума. Начинают вести себя так, словно только что родились. Дикая жажда крови, бешено скачущие эмоции, потеря памяти». Я насторожился. «И давно ты об этом знаешь?» «Лет 10», — тяжело вздохнул Нардис. В то время до нас стали доходить слухи, что на Востоке пропадают люди. Кто в лесу, кто на болоте. Немного, по несколько человек за год, не больше. Поначалу меня это не встревожило. Хищников в округе много, так что естественная убыль населения не превышала допустимых значений. Но несколько лет назад там пропали двое моих птенцов. Однажды ночью я проснулся и понял, что их больше нет. При этом о тварях в том районе никто не сообщал. Тревожных вестей с границы княжества тоже не поступало, поэтому я отправил людей, чтобы все там проверить. «И что?» — еще больше насторожился я. «И они не вернулись. Не погибли, а именно не вернулись. А всего через пару дней в городе пошли слухи о тварях в человеческом обличье, которые рвут людей на части руками и пьют человеческую кровь чуть ли не бочками». Якобы те твари уничтожили целую деревню, а чудом уцелевший охотник, который видел, как это случилось, примчался в город и принялся умолять наместника отправить туда войска. Хм, выходит, вот откуда слухи взялись. Естественно, я поехал туда сам, — добавил Нардис, так и не дождавшись от меня напрашивающегося вопроса. Взял пару портальных маячков, сориентировался по узам и вышел прямо на окраину той деревеньки. Жители действительно были мертвы, разорваны в клочья, как и вся живность в округе, что домашняя, что дикая. И там же среди трупов и луж крови я обнаружил свой пропавший отряд. Они оказались живы, но ничего не соображали и были готовы нападать на все, что движется, как дикари. Ого! А вот это уже скверные новости. Они и тебя не узнали, — осведомился Мор после короткой паузы. Поначалу, — кивнул князь. Только после того, как я вытащил их из деревни, начали приходить в себя. А я после той поездки еще 3 дня головной болью маялся. Я нахмурил брови. Что было дальше? Ничего. Ни один из моих парней так и не смог вспомнить, что там случилось. Они приехали, начали рутинную проверку, и все. Никто не испытал ни ухудшения самочувствия, ни каких-то иных симптомов. Их просто вырубило на несколько суток, понимаешь? Причем всех сразу. Тех двоих, что пропали первыми, мы так и не нашли. Хотя обыскали всю округу. Растерзанных жителей похоронили, деревню сожгли. Слухи о кровососущих тварях постарались развеять и убедили всех, что тому охотнику со страху померещилось. Да он и сам потом во всеуслышание заявил, что немного преувеличил. Народ после этого успокоился. Притих. Чуть позже в ту часть леса наместник отправил группу магов и колдунов, но те ничего не нашли. Ни нежити, ни присутствия магии, ни следов открывавшихся в тех краях спонтанных порталов, ни признаков собственно темного пятна. Тогда же рядом с лесом на всякий случай установили упреждающие знаки. Я еще 3 раза пробовал туда вернуться, но дальше деревни не прошел. При каждой попытке сдвинуться на восток меня скручивало так, что потом по неделе приходил в себя. Скверно вроде как есть, а вроде как ее и нет. Примерные размеры опасной зоны составляют около 5000 шагов в диаметре. Но что внутри, я не знаю. А обычных смертных князь велел туда не пускать. Из империи по этому поводу сведений никаких не поступало? ИСБшники одно время крутились на границе. Говорят, в империи тоже было беспокойно, так что, возможно, не нас одних зацепило. Но судя по тому, что я до сих пор не могу появляться в тех краях, даже имперские ищейки ничего не нашли. А если и нашли, то не смогли уничтожить. Хотя, может, если пятно находится в княжестве, то ИСБшники оказались бессильны на нашей территории. Или же скверно искусно маскируется, задумчиво предположил я. Наместник, я так полагаю, дураков на службе не держит. Да и в ИСБ ребята толковые. И раз уж ни те, ни другие не нашли ничего конкретного, то больше данных именно за второй вариант. Князь кивнул. «Поэтому я и прошу тебя проверить». «Само собой. Но сначала, если не возражаешь, я хотел бы взглянуть на шкатулку. И уже после этого будем думать, как тебе помочь».